Мужчины вдвоем оттаскивают меня от берега, растирают руки Сашиными штанами, и мы идем дальше. Дома я залезаю в шалаш, зарываюсь в траву и недоделанное одеяло. Слышу, как ребята гремят досками над головой, покрывая ими половину восточной стены, после чего тоже забираются в дом, проходясь по моим бокам своими острыми локтями. Ну вот, так намного лучше. А вход на ночь будем заваливать снегом. Пусть и он нас греет, черт возьми, раз уж выпал, — вносит предложение Саша. Он еще полон сил, неизвестно откуда взявшихся, опять вылезает наружу и начинает бурную деятельность по сгребанию сугробов на нашу территорию. Я потеряла иголку, признаюсь я Вене. Ничего, — успокаивает он, — не в иголке счастье. А в чем? Веня помолчал немного. Знаешь, я ведь уже был наполовину там. Ты имеешь в виду забор? Да. И я больше не хочу туда возвращаться. Лучше здесь, дома. Здесь еще можно за что-то уцепиться. А там не за что. Там пустота. Абсолютная, бессмысленная. Там страшно. Поверь мне. А что, если, уцепившись за дом, особенно за такой, как наш, ты рухнешь вместе с ним в эту пустоту? Вполне возможно, — рассеянно произносит Веня. Тогда есть ли вообще смысл держаться за него? Всегда лучше за что-то держаться. Сам по себе человек — ничто. Его разум должен быть приложим к земному, иначе он сойдет с ума. Или ты думаешь, что если оторвешься от земли, то улетишь в небо? Как бы не так. Ты вернешься туда, откуда пришла. Нет, нет, я не на шутку испугалась. Я больше не вернусь туда. Это несправедливо. Я не хочу. Мне дали шанс. Нас разыграли, — горько усмехнулся Веня. Пусть так. Но я все равно удержусь во что бы то ни стало. Дом удержит меня в этом мире. Я буду слушаться его. Он убережет нас от морозов. И мы не только не исчезнем, но наоборот, окрепнем к весне. Вот я сейчас лягу здесь, укроюсь. Я выстою, выстою, во что бы то ни стало. В обнимку с этой мыслью я лежала несколько суток. Пробовала считать дни, которые, предположительно, оставались до весны. Но как только поднималась пурга, я забывала все на свете, сжималась и тряслась от страха, что обвалятся наши стены. Так сильно стучал порой по ним ветер. Тогда я жутко боялась, просто до колик в животе, что он оторвет наши доски и разметает по пустырю, и тогда не за что будет уцепиться. Однако мои мужчины, видимо, были другого мнения. Они не сидели на месте, не слушали ветер. Куда-то уходили, приходили, а иногда надо мной появлялись новые доски. Однажды они принесли две перекладины и громко стучали по ним булыжником. «Неужели досок уже 10? Но я что-то не слышала, чтобы нам поднимали коэффициент в связи с этим». Саша с Веней положили готовую третью стенку на скат шалаша. Вышло нечто вроде треугольного домика, который каждый вечер перед сном ребята заваливали снегом. Но к утру мороз все равно беспрепятственно овладевал нашими телами. Ребята постоянно дрались, провоцируя ссоры по любому ничтожному поводу. Не пожелал доброго утра. Задел чужую ногу, выбираясь из шалаша. Слишком медленно ел принесенный суп, вообще сегодня не принес суп и тому подобное. Они прыгали на дороге друг перед другом, поочередно отвешивая сопернику тумаки, а я лежала и наблюдала за ними в просвет между шалашом и снегом. Иногда болела за кого-нибудь, но чаще равнодушно ждала окончания драки. Когда ребята уставали, они, еще пышущие жаром, забирались в шалаш, обдавая меня горячим дыханием, и засыпали, как убитые, и я вместе с ними. Мне регулярно приносят еду. Пресловутые помои со вкусом и запахом льда в такой же ледяной миске, прилипающие на морозе к губам. Все это вызывает у меня отвращение. И вода из проруби тоже. И от жизни с такой водой и такой похлебкой меня давно воротит. Вот уже несколько дней не хочется в кусты. Может, меня пора ликвидировать? Только не сносите меня к забору, умоляю я ребят. Пожалуйста, только не туда. Саша кладет мне на лоб свою широкую ладонь, жаркую, как лед, но тут же отдергивает. Если бы ты постоянно двигалась, ходила в город, например, или хотя бы до реки, тебе было бы намного легче переживать зиму. Нет-нет, сама я не пойду. Ни за что. Только бездомные сами приходят и ложатся под забор, а я... нет, я не бездомная. Хорошо, хорошо, успокойся. Я просто сказал, что тебе лучше двигаться. Да чего уж сейчас говорить. Вени старается утереть с моих щек все слезы, но они так быстро катятся, что он не успевает. Неправда. Я выкарабкаюсь. Я уже плохо различаю ребят. Это, разумеется, из-за слез. Сейчас я встану. Сейчас. Только принесите мне сначала чашечку кофе. Я его выпью, и все пройдет. Пойду погреюсь у камина, возле журнального столика. Где мой журнальный столик? Почему я его не вижу? Сейчас будет тебе столик, говорит кто-то. Да ладно, не надо столик. Столик не главное, кофе главнее. А это что, еда? Почему же так неприятно пахнет, если еда? Как же ее есть? Да еще и без хлеба. Нет, без хлеба я не могу. Без хлеба никак. Я открываю глаза. Рядом лежит Саша. Он весь горячий, словно нагретый солнцем камень. Я прижимаюсь к нему вплотную, представляя лето. Саша начинает шевелиться, поворачивает ко мне голову, слабо улыбается. Говорит, что Веня ушел на работу уже давно и по всему, видать, устроился. Значит, скоро принесет что-нибудь тепленькое, а он остался со мной, потому что я хоть и поправляюсь, но еще нуждаюсь в опеке. На самом деле Саша тоже не в лучшем состоянии. У него красное лицо и руки, и он еле поднимает их, чтобы протереть глаза. У меня не очень-то получается пошевелиться или что-то ответить. Я такая же неполноценная, как наше одеяло. Когда Веня появляется, я чувствую заметное облегчение. Сейчас должно произойти чудо, ну или, по крайней мере, нечто хорошее. На Вене Сашины брюки и кофта. Это я заключаю из того, что на нас этих вещей нет. Он быстро разрывает снег у входа и залезает к нам холодный, но от чего-то очень веселый. В его руках лишь тарелка супа и камень. Больше ничего. Неужели он ничего не купил? Просто принес деньги. Зачем нам здесь деньги? «Ну, как вы?» — бодро спрашивает Веня и пристраивается с краю. От впущенного снега в шалаше появились блики, осветившие наши лица и миску. «Мы ничего», — хрипло отзывается Саша. «А тебе удалось устроиться на работу?» «Удалось», — вздыхает Вениамин. «Но я чуть не окочурился на этом копании. Поскользнулся на ледяном крае, упал и, кажется, довольно сильно ушибся». Он трогает губу, на которой я замечаю запекшуюся кровь. «Ну и?» — не выдерживает Саша. «Заработал 10 копеек. Вот, купил». Кровавый сгусток на Вениных губах расплывается. «Ох!» — ему больно улыбаться. Тогда он просто протягивает нам свой камень. И это все? Я приподнимаюсь. У меня в голове не укладывается, что обыкновенный булыжник может стоить 10 копеек. Да это ж как раз то, что ты хотела. Я осторожно протягиваю руку. Мало ли чего я хотела. На ощупь что-то мягкое, хотя и холодное. Здесь все холодное. «Это хлеб!» — громко выдыхает Веня. «Ты все время твердила о хлебе. Вот и поешь супом». «Я твердила?» «Не помню», — говорю разочарованно. Но тут вмешивается Саша. «Она обредила. Неужели не ясно? А ты вместо того, чтобы купить то, что нам действительно нужно, пускаешь деньги на ветер. Нам с таким трудом они достаются, а ты...» Он даже забыл о недавнем недомогании. «Хлеб придаст вам силы, чтобы пережить зиму. Я попробовал кусочек по дороге, и, поверьте, остаток пути прошел с совершенно другим настроением», — признается Веня и протягивает мне хлеб. «Попробуй». «Мы съедим его за 5 минут и тут же забудем, что съели», — снова набрасывается на него Александр. Мужчины ссорятся. Я думала, что они, как всегда, понарошку, чтобы после подраться и разогреться. Но рукоприкладство не начиналось, а вместо этого ребята перешли на крик. 10 копеек! Это целая доска для нашего дома!» — сокрушался Саша. «В этой берлоге и так все завалено досками, а еды ни одного кусочка. Надо же не только о внешнем утеплении думать, но и о внутреннем». Я уже поняла, что это всерьез, и отчего-то почувствовала нестерпимый голод. Мне вдруг безумно до судорог захотелось вырвать у Вени злополучный хлеб и сживать у них на глазах. Тогда исчезнет предмет их размолвок. Я протянула руку, но в этот момент Веня дернулся и подался к выходу. «Ах, так! Значит, кроме досок вы ничего не признаете, ничего человеческого! Вы такие же бесчувственные и прямолинейные, как они. А ты такой же черствый, как твой хлеб», — отвесил Саша. «Но он мягкий», — возразила я. «Да нет уже никакого хлеба!» Веня с размаху запустил ломоть на дорогу и сам последовал за ним. «И меня тоже нет!» Он сдернул с себя кофту и сандалии и зашвырнул нам в шалаш, развернулся и пошел. До нас доносился лишь резкий, частый хруст его шагов, который постепенно стихал. «Уйти из дома! Зимой!» — закричала я, но не Вене, а скорее себе. «Бросить все! Бросить заработанный хлеб! Это из-за одного только слова!» Крича, я пробиралась к выходу. Впереди на дороге все еще маячил Венин хлеб, похожий на комок земли, растопивший на снегу небольшую лунку. «Не лезь! Я сам верну!» Саша отстранил меня и выбрался из шалаша первым. «Что он хочет вернуть? Хлеб или Веню?» Он сначала подобрал хлеб, бросил его мне в руки и пошел догонять Вениамина. Они вернулись лишь ночью. Промерзшие до костей, измотанные, но, кажется, обо всем договорившиеся. Я ждала, не притрагиваясь ни к похлебке, ни тем более к хлебу. Есть начали вместе. Кусок оказался довольно большим, так что каждому хватило, чтобы ощутить вкус настоящей пищи. Я даже не знаю, с чем сравнить мои пищеварительные ощущения. Одно могу сказать. После хлеба эти полусгнившие помои в миске — не еда вовсе. Все равно, что есть снег. Или того хуже? А хлеб? Все мешается у меня в голове. После вкуса его рыхлый, чуть кисловатый, пропитанный неизвестными ароматами мякоти. Я дожевываю последние крошки. Желудок в благодарность урчит. Он хочет еще, и мне приходится обещать ему, что скоро он будет получать хлеба вдоволь, столько, сколько в него влезет, а пока... спать. Заснуть до весны и не беспокоить ни один орган, ни одну клетку организма неуемными желаниями. Веня мимоходом узнал от наших смотрителей, что нам несказанно повезло с нынешней зимой. Снега много и нет сильных морозов, так что зима выдалась мягкая и, скорее всего, продлится недолго. Это сообщение перевернуло действительность, поставив все с ног на голову. Если раньше я воображала себя зимующей в роскошном особняке с разветвленной отопительной системой и парой-тройкой каминов, то теперь я все чаще выбиралась из него на весенние лужайки, покрытые цветами и бабочками. Я лежу под колючим снежным одеялом, под грудой ледяных веток и досок. Этот проклятый дом ни черта не греет. Прямо над головой огромная щель, образовавшаяся от несомкнутых прутьев и разъехавшихся досок. В нее видно небо, черная бездонная яма, выкопанная кем-то вверх. Слишком не похоже на весну. Оживляю панораму разноцветными бабочками и стрекозами, мечущимися на фоне непреодолимой вечности. Но снег сбивает их с пути. Он уже распугал всех моих жизнерадостных насекомых. Осталась одна капустница, которая, как и я, не захотела умирать зимой, а все порхает среди снежинок, трепеща белыми тонкими крыльями. Они слишком короткие, чтобы справиться с ветром, как недошитое одеяло. Но это ей не мешает порхать вместе со снежинками. Наверное, она приняла их за подруг и старается не отставать, что есть силы, работая крыльями. Под напором очередного порыва ветра снежинки летят вверх, и она поднимается вверх. Они чуть осядут, и она вот уже почти опускается на край щели, но обожженная ледяными сестрами взмывает обратно в небо и беспорядочно машет крылышками, чтобы остудить жар мертвого прикосновения. И продолжает танцевать в воздухе, увертываясь от белого пуха. Слипшиеся хлопья так и норовят сбить ее, и бабочке становится все труднее противостоять их напору. Снег валит густо, уже почти покрывая мою щель обозрения. Мне почти ничего не видно. Кажется, на помощь капустнице летят другие бабочки, более яркие и праздничные. У меня перед глазами плывут разноцветные пятна их крыльев. Я хочу сказать им, чтоб они помогли той, белой, от холода, но не успеваю, потому что сама лечу в глубокую безвременную яму.